4. Путь наверх или как формируется номенклатура. Давая в предыдущей главе определение номенклатуры, мы говорили, что это перечень руководящих должностей, замещение которых производит не начальник данного ведомства, а вышестоящий орган и, соответственно, перечень лиц, которые такие должности замещают или находятся в резерве для их замещения. Что же, принцип довольно ясен и логичен. Нечто подобное есть и в несоциалистических государствах. Давайте все же проверим, насколько мы хорошо его поняли. Значит так, в соответствии с Конституцией министры СССР избираются Верховным Советом СССР или назначаются его президиумом с последующим утверждением ближайшей сессии Верховного Совета. Посол Советского Союза назначается непосредственно Президиумом Верховного Совета СССР, а ныне Президентом СССР. Заместитель министра назначается Советом Министров СССР. Директор Института Академии Наук СССР на основании Устава Академии избирается ее общим собранием. Следовательно, министр – это номенклатура Верховного Совета СССР, заместитель министра Совета Министров СССР, посол Президиума Верховного Совета СССР, директор Института Общего Собрания Академии Наук СССР. Правильно? Нет, неправильно. Министр и посол – номенклатура Политбюро ЦК КПСС, заместитель министра и директор института – номенклатура секретариата ЦК КПСС. Без их соответствующего решения не будет ни голосования в Верховном Совете, ни указа его президиума, ни постановления Совета министров, ни выборов в почтенном общем собрании Академии наук. Номенклатура в СССР, как и в других социалистических странах, это номенклатура неформально назначающих государственных или общественных органов, а фактически назначающих бюро и секретариатов руководящих партийных комитетов. Таково абсолютное правило, его надо твердо осознать для того, чтобы не делать ошибки и понимать, избираемый Собором Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси состоит в номенклатуре ЦК КПСС. Как сложилась система, приводящая к столь оригинальному результату? Исторически она берет свое начало, как и сам класс номенклатуры, от Ленинской организации профессиональных революционеров. В эту организацию принимали, или, поскольку речь идет о профессионалах, точнее будет сказать, что в ее штат зачисляли по решениям ее руководящих органов. Изобретатель номенклатуры в ее ныне существующем виде Сталин формализовал этот порядок, превратив его из импровизированного действия подпольной организации в бюрократическую рутину правящего аппарата. На смену устному поручительству товарищей, принимавших в свою среду человека, с которым им предстояло делить тяготы и опасности нелегальной работы, появились пухлые номенклатурные дела, заполненные анкетами, автобиографиями и фотокарточками, характеристиками с подписью треугольника и справками КГБ. Подверглись характерной трансформации и мысли, высказанные Лениным о подборе руководящих кадров. Ленин предвосхитил сталинскую идею создания номенклатуры, заявив: «Теперь хозяином является рабоче-крестьянское государство, и оно должно поставить широко, планомерно, систематично и открыто дело подбора наилучших работников по хозяйственному строительству, администраторов и организаторов специального и общего, местного и общегосударственного масштаба». Дело подбора руководителей разных масштабов Сталин действительно поставил широко, планомерно, систематично, только проводится оно не открыто, а совершенно секретно, и не государством, а руководящими органами номенклатуры, так как именно она, а не рабоче-крестьянское государство, является хозяином в стране. Укоренился и введенный Сталиным принцип подбора людей прежде всего по политическим признакам. Ленин в свое время писал, что руководящие кадры следует подбирать а. с точки зрения добросовестности, б. с политической позиции, в. знания дела, г. администраторских способностей. Как видим, и он считал знание дела второстепенным моментом по сравнению с политической благонадежностью. Однако на самый первый план Ленин выдвинул добросовестность назначаемого руководителя. Сталину этот критерий явно показался излишним и уже не выдвигался при утверждении номенклатурных работников. После Сталина возврата к ленинским нормам в этом вопросе не произошло. 24-й съезд КПСС записал в своей резолюции: «Партия придает первостепенное значение тому, чтобы все участки партийной, государственной, хозяйственной, культурно-воспитательной и общественной работы возглавляли политически зрелые, знающие свое дело, способные организаторы. Добросовестности от номенклатуры по-прежнему не требуется. Зато требуется другое – стремление занять руководящий пост и готовность сделать все, чтобы заслужить дальнейшее продвижение по иерархической лестнице». В прежних уставах КПСС традиционно красовались слова: «Партия очищает себя от карьеристов». В горбачевском уставе формула исчезла. Ограничились фразы в части 4 программы КПСС: «Попытки проникновения в партию по карьеристским соображениям должны решительно пресекаться». А как доказать, что именно данный товарищ вступил в КПСС по карьеристским соображениям? Ведь все вступают именно так. Это в партию, а уж в номенклатуру тем более. Всем хорошо.